Глава 7. Вытерев лезвие охапкой палых листьев, я вбросил нож в ножны и двинулся обратно. Прошел 100 метров, увидел мужчину, явно меня поджидавшего. С первого взгляда видно, что это ладно скроенный, физически отлично развитый человек, примерно моих лет. В камуфляже, полевой разгрузке, держит наперевес автомат АК-105. И это, и осанка, и выражение лица без слов говорили, что передо мной профессиональный воин. И мне как-то сразу стало с ним легко и свободно. «Привет!» «Привет!» — доброжелательно откликнулся он. «Это ты наше подкрепление?» «Ну, а то кто же?» — он засмеялся. «Спасибо! Откуда взялся-то?» «Да так!» — он все посмеивался. «Мимо проходил. С юмором, парень. Это хорошо». Я хмыкнул, но в расспросы не пустился. Не солидно. Да и некогда. И он это понял вмиг. Я зашагал в сторону нашего мини-лагеря. Он молча последовал за мной. Первый, кого я встретил из наших, была Катя. Лицо тревожное, расстроенное. Сердце у меня ёкнуло. Похоже, без потерь не обошлось. «Кто?» Она сделала лишний вдох-выдох, прежде чем сказать. «Леший». «Чёрт, ну так и думал. Стоило человеку как-то приоткрыться, заинтересовать меня». Возникла у меня мысль попытать еще лешего насчет того, анальгина, и на тебе. Как нарочно. Был человек и нет. Хотя, конечно, на войне как на войне. Тело лешего лежало в такой мирной позе, точно он прилег отдохнуть. Да вот беда. Прилег навсегда. Автоматная очередь прошила его наискось, от левого плеча к правому бедру. «Еще 2 легко ранены», — доложилась Катя, косясь на незнакомца, но дисциплинированно, не задавая вопросов. «Пустяки, царапины, но помощь оказать надо». «Надо, так оказывай», — велел я. Ребята молча смотрели на меня и моего спутника. Даже не в меру языкастый Бандерас обошелся без комментариев. Я не стал испытывать их любопытство. «Вот», — кивнул вправо, — «наш неожиданный союзник». Сказал бы, знакомьтесь, да сам пока не знаю, кто такой. Тот вполне корректно сказал. Я сам по себе. Вольный стрелок. Зовите меня Франт. Франт? Так точно. Ну, назовете Сан Санычем, не обижусь. Тоже будет верно. Ясно. А по жизни ты кто, Сан Саныч? Чем живешь, можешь? Военным делом. Я солдат. Просто солдат, и все. «Он был, друзья-солдат, простой, без званий и наград», процитировал я по памяти и еще хотел было кое-что добавить, но вмешался Крот. «Мадьяр», — сказал он озабоченно, — «боюсь, мы себя порядком демаскировали. Переть нам через лес теперь рискованно. Вернемся обратно». «В метро», — он позволил себе кривую усмешку. «Отсидимся малость. Время, может, и потеряем, но так надежнее». На размышление у меня ушла секунда. «Не может, а точно потеряем». «Но ты прав, так надежнее. Катерина сейчас закончит с первой помощью. Да, кстати, у нас вроде бы пленные есть». «Ага», — радостно ощерился Бандерас. «Двое. Вон они». Одного я узнал сразу, хотя лица не помнил, а теперь оно было залито кровью и болезненно кривилось. Мой противник в рукопашной. Тот самый, кого жмых угостил по кочану рукояткой ТТ. Другой... Длинный худой юнец лет 18, перепуганный, с мечущимся ошалелым взглядом. «Ну вот с него и начнем». «Встать!» — рявкнул я, и он суетливо вскочил. «Кто вы? Откуда взялись?» «Я? Я это, Пистон. Ну, кликуха такая». «Ты мне нахрен не нужен. Я говорю, вы все, вся ваша банда сраная. Кто такие? Под кем живете? Быстро!» Пацан торопливо залопотал. Он, дескать, с момента катастрофы прибился к шайке. Ну, далее все банально до отвращения. Такие шайки ведут нищенски грабительскую жизнь, где все так же люто, как в волчьей стае, где возникают вожаки, подобные зверям, умеющие держать подданных только страхом перед пулей или ножом. Как правило, их власть ненадолго. Либо с ним разбирается сама стая, если сумеет объединиться, либо всех пожирает другая стая, сильнее. Так случилось и с тем сбродом, где оказался этот Пистон. Их быстро подмяла под себя банда покрупнее и поорганизованнее. Главаря шлепнули, еще кое-кого тоже рядовых рекрутировали. С тех пор Пистон служил в этой группировке, которая, конечно, подчинялась еще более крупной. «Кому?» — я посмотрел ледяным взглядом. «Витаминам?» «Не знаю», — поспешно отговорился юнец. «Я в это не лез. Мне это нахуй не надо. Это наш главный мутил. Бонифаций. Ну, тоже погонял такое. Но не с витаминами, нет. Про тех я слыхал, это другие». «Ну, раз не витамины, значит, восьмой блок. Вряд ли кто иной». «Ясно. Где этот Бонифаций? Опознаешь среди трупов?» «Ага. Только навряд ли он там. Удрал, скорее всего. Он хитрый, сука». «Ладно. А этот кто?» — я кивнул на второго. «Этот? Доширак. Так, пехота. Я его плохо знаю». «Ну-ну». Я перевел взгляд на здоровяка. «Эй ты, сюда смотри. Подтверждаешь, что он говорит?» Детина перекосил окровавленное лицо сильнее и неожиданно обложил меня последними словами так, что мои даже оторопели. Первым опомнился Шадым. «Ну ты, заткни поддувало, с кем базаришь, гнида!» Я усмехнулся. «Отставить педагогику. В детстве не воспитали, мы не перевоспитаем». Подошли легко раненые Иракес и Зенит, перевязанные Катей. «Как самочувствие?» — спросил я их. «Норма», — кратко ответил Зенит за двоих. Иракес лишь кивнул. «Ну и хорошо. Ладно, собираемся. Чердак, Зенит, обыскать убитых. Что есть ценное, забрать». «Есть!» — откликнулись оба. В целом картина ясна. Продолжать допрос незачем. Банда паслась в этом районе, условно подчинялась восьмому блоку. Мы оплошали. Когда вылезли из люка, не заметили, что нас засекли. А бандиты смекнули. 10 человек, хорошо оснащенных, приличная пожива. Нас 30, если внезапно подкрадемся, перебьем, будем в шоколаде. В общем-то, неразумным этот план не назовешь. Но недоучли два фактора – степень нашей боевой подготовки и возможность роковой для них случайности. Присутствие Сан Саныча в это время, в этом месте. В итоге вместо шоколада окунулись в дерьмо. Ирония судьбы. Все эти логические мосты я свел, развел за секунду. Еще секунда и решил, что делать с пленными. «Так, вы, козлодои, лечь лицом вниз, быстро, руки за спину. Быстро, я сказал!» Шадым, Бандера, с руки им связать. Пистон шустро плюхнулся на земь, свел Амбалу руки за спиной. Он понял так, что я решил сохранить им жизнь. Амбал неохотно, но подчинился. Мне показалось, что у него было сотрясение мозга после жмыхого подарка. Впрочем, это не имело никакого значения. Шадым с Бандерасом воззрились на меня с недоумением. Неужто этих придурков с собой таскать? Но я сделал им глазами и правым большим пальцем выразительный жест. Горе побежденным. Оба понимающе кивнули и шагнули к лежащим. Миг, в руках сверкнули клинки. Два удара синхронно. Щуплый мгновенно обмяк, Амбал взревел дурным голосом, дернулся, едва не опрокинув Шадыма. Тот матюгнулся, озверев, «б***ть!» и рубанул еще и еще, пока не добил. «Сука!» — прохрипел он, утираясь. «Здоровый гад!» Во мне на миг проснулся филолог, отметившись, что это должно быть самая справедливая эпитафия покойнику. Ну, лингвист как проснулся, так и уснул. Вернее, я загнал его под одеяло, рассудив, что нефиг ему делать в данной обстановке. И Крот был, безусловно, прав. Пора в метро. Вернулись в чердак с Зенитом, таща оружие, патроны и несколько консервных банок. «Сгущенка!» — заявил довольный чердак. «Сгодится!» «Сгодится!» — согласился я и повернулся к Франту. «Ты с нами?» — он пожал плечами. «Коли зовете, могу и с вами, а там видно будет». «Зовем!» — я отвернулся от него к Кроту. «Ну что, отдадим почести погибшему товарищу? И дальше вновь. Поступаем под твою команду. Веди». Крот только кивнул. Могилу мы лешему не копали, салюта тоже не давали. Положили в естественное углубление под елкой, постояли с обнаженными головами и ускоренным шагом устремились к люку, из которого выбрались примерно 2 с лишним часа тому назад. А еще 1.5 часа мы сидели в очередной полуподвальной каморке в полумраке, принимали пищу и оценивали обстановку. Трофейное оружие мы постарались понадежнее спрятать в одном из подземных укрытий. Бросать его на поле боя было вроде бы глупо, но и таскать с собой радость небольшая. Крот уверил, что в нашем схроне его и за 100 лет никто не найдет. Пришлось поверить на слово, как непревзойденному знатоку подземелий. Спрятали, после чего Крот дотошно сверился со своей знаменитой картой и безошибочно привел нас в этот самый полуподвал. Конечно, перехватить чего-нибудь на зуб было бы самое время, но я предупредил всех, чтобы не шибко разгонялись. Продукты следовало экономить. Ну и нашего нового бойца мы всеобщим молчаливым согласием зачислили на довольствие. Да ведь и заслужил, кто бы спорил. При этом я от имени всего отряда вежливо попросил его рассказать о себе поподробнее. Сан Саныч не стал выпендриваться, а просто без пафоса и словоблудия поведал. Он действительно вольный стрелок, наемник, странствующий рыцарь, сказал я про себя, но сам он таких слов не говорил. Если есть какое-то дело, сопряженное с риском, поиском, разведкой, он готов включиться. За соответствующую плату, естественно. «Ну, понятно», — сказал я. «И что ж тебя сюда привело?» «Да то же самое», — он улыбнулся. Он нанялся выполнить некое задание неподалеку от Синеозерска. Какое именно, уточнять не стал, а мы и не спрашивали. Там же узнал, что в Синеозерске есть чем поживиться, есть солидные группировки, у которых можно подзаработать. И, долго не думая, направил путь сюда. Мы с кротом не переглянулись, но точно почуяли, что нас посетила одна мысль на двоих. Правдоподобно? Вполне, синхронно решили мы. Так, поощрил я рассказчика. И что дальше? Дальше, добравшись до городской окраины, свободный воин благополучно переночевал на полуразграбленном вещевом складе, а утром, осмотревшись, сообразил, что осиновая роща огибает кварталы. И умело, почти невидимкой, двинул через нее, выбирая заросли погуще. Конечно, он шел, впитывая максимум информации, знакомое дело. Все это на подсознательном уровне. Вроде бы ты идешь себе тихонько, а мозг работает напряженно, фиксируя всякий шорох, всякое шевеление, едва уловимый запах, приносимый дуновением ветра. Вот так и двигался Франт. И его натренированная система восприятия, сканировавшая пространство в нужный момент, безошибочно просигналила. Внимание! Он замер. Да, шорох, кто-то рядом. Выбрать позицию для него было делом 5 секунд. Затаившись, он стал наблюдать. И увидел, как, не замечая его, крадучись, явно готовясь к нападению, прошла по лесу цепь вооруженных людей. По затрапезной одежде, неважному снаряжению, Франт без труда определил, что эта команда так себе. А вот что они собираются предпринять? То есть, понятно было, банда оборванцев задумала атаковать кого-то. Кого и зачем? Вот вопрос. Естественная осторожность подталкивала отсидеться в наблюдательном пункте и потихоньку слинять. Но тут благоразумие столкнулось в Сан Саныче и с бойцовским азартом. И черт его знает, с честолюбивым любопытством, что ли. Какая тут выйдет заваруха, кто кого. Словом, он бесшумно двинулся за крадущимися. Наш лагерь он почуял раньше, чем увидел, по запахам разогретой еды и негромким голосам. Слух у него был «будь здоров», а чуть позже засек и часового. «Ну, — сказал он, — тут-то я и понял, что команда серьезная, не чета тем бродягам. Понять это по экипировке часового было делом нетрудным. Но это была лишь часть мыслей наблюдающего. Другая же часть стала куда более важной. По словам странствующего рыцаря, он испытал мгновенное сочувствие к часовому, такому же воину, что и он сам, в отличие от этих дрянных халдеев. И когда взгляд его упал на старую корягу, обломок кленового сука, он, недолго думая, схватил деревяшку и запустил в сторону атакующих. «Точно!» — пробормотал Ракес. «Так и было, что-то там шебурхнулось. Я услыхал, смотрю, крадутся твари, и я сразу тревога!» Я сдвинул брови. «Шебурхнулось. А если бы не шебурхнулось, так бы и стоял пень пнем». Он слегка обиделся. «Чего пень пнем? Нет, чуть позже увидал бы, через секунду». Я хотел вставить еще что-нибудь язвительное, но отдумал. Не сейчас. «Ну и что дальше?» — странно глядя на рассказчика, спросил Крот. «Ну а дальше вы знаете», — улыбнулся Франт. «Бой и победа». «Он не это имел в виду», — сказал я. «Он вообще говорил. Стало быть, у тебя есть желание к нам присоединиться?» «Если в цене сойдемся. Я ведь правильно понимаю, что вы не сами по себе, а в разведке». «Верно». Я даже не улыбнулся, ибо ход мысли коллеги был мне совершенно ясен. «Простая логика, больше ничего». Я вкратце, без деталей, рассказал о комбинате, о витаминах, в целом о ситуации в Синеозерске. Франт выслушал, кивнул. Знакомая картина. И мы узнали, что везде, где он побывал, царит примерно то же самое. Где чуть лучше, где чуть хуже. Мир, погрузившийся в разруху. Люди, выживающие как могут. Полная неизвестность будущего. Я постарался отогнать грустные мысли. «Ладно, значит, говоришь, если в цене сойдемся». «Думаю, сойдемся». «Князь наш человек справедливый, так что вливайся временно в наш боевой коллектив. Крот, ты что такой задумчивый?» Крот буркнул нечто маловразумительное, после чего отделался угрюмой остротой. «Работа у меня такая. Думать». Кто-то засмеялся, но я уловил в словах генерала подземных дел нечто напряженное. Однако не пожелал этого обнаружить. Бой вымотал меня, да и всех тоже. Лица осунулись, щетина проступила на них, они стали казаться старше. А что будет через день-другой, когда эти щетины станут превращаться в настоящие бороды? «Ну, — я усмехнулся, — тогда вот тебе задача, работник умственного труда. Идем дальше или на сегодня хватит? Отдохнем». По лицам, несмотря на полумрак, было видно, какого ответа ждут все. Крот это угадал, конечно. Да он и сам был измотан физически и морально. Тоже видно было с первого взгляда. «Ну что, на сегодня хватит, да и шум пусть утихнет. Становимся на отдых». Кто-то откашлялся, кто-то чуть улыбнулся. Общее облегчение незримым духом прошлось по подвалу. «Принято», — сказал я. «Давайте составлять караульное расписание». Сам я себя от караульной службы не освобождал, в отличие от Франта. Тому твердо заявил, что в эту ночь он может спать от души. И верно, было бы верхом легкомыслия доверять охрану спящих бойцов неизвестному человеку. По-моему, он это отлично понял и отнесся совершенно спокойно. За собой же я не признавал права на освобождение от караула, более того, вахту избрал самую неприятную, с 4 до 6 утра. Опять-таки, не только в этом командирское достоинство, но суммы его слагаются из таких вот мелочей. Без 3 минут 4 меня разбудил Шадым. «Подъем, командир!» — прошептал он. «Твое дежурство!» «Иду!» — таким же шепотом отозвался я. 3 минут мне с избытком хватило, чтобы войти в режим полного бодрствования. Привычка. «Готов!» — сказал я Шадыму, принимая от него ПНВ. «Приятных сновидений!» И услышал в ответ счастливый вздох человека, которому можно спать целых 4 часа до подъема. Потом я слышал, как он укладывается, покряхтывает, застегивается поплотнее. В разбитое окно ощутимо тянуло ночной свежестью. Наконец, затих, ровно засопел. Я поводил окулярами туда-сюда. Коридор очень похожий на тот, где я застрелил тех двоих. Женщину и мужчину. Черт. Я знаю, что не виноват в этом. Не было у меня иного выхода. Тянет, гложет душу. Несмотря на душевные переборы, бдительности я не ослаблял, хотя и уверен был, что вокруг нет ни одной чужой души. Расслабляться нельзя. Сейчас нет, а через 5 минут, глядишь, и есть какая-то сатана. Так что будь начеку, бригадир. Я и был. Но независимо от караульной службы, параллельно с ней вновь пробудились и покатили во мне трудные мысли. Вот Франт, наш неожиданный союзник. Он тоже ведь сам себе голова, ходит по свету, полному смертельных опасностей, никому не прибиваясь, не желая связывать себя обязательствами. Ну, проще говоря, он поставил себя в этой жизни как вольный ветер, волк-одиночка. И я воспринимаю это совершенно спокойно. Выбрал себе человек такую стезю и выбрал. Его право, его дело. Так почему же не дают мне покоя те двое? Стоит начать думать о них, как охватывает томительное беспокойство. И не в угрызениях совести тут дело. Они, если и есть, то ни при чем. Здесь другое что-то. Другое. Что? И сдается мне, что вскоре я стал нащупывать мыслью это другое. Эти двое, думал я, отъединились от людей по совсем каким-то иным причинам, да. Они ушли из человеческого мира, уж какого не есть, а все-таки человеческого, из-за того, что я не могу понять, но что задевает меня, волнует, тревожит. Тайна. Какая-то тут есть тайна, черт, брожу как вокруг заколдованного места. Не успел я испытать сложную гамму чувств, как в спальне послышалось шевеление. Я резко обернулся. Крот. Встал, осторожный ощупью движется к выходу. Я протянул руку, помог выбраться в коридор. «До ветру?» — спросил, улыбаясь. «Ибо какая еще нужда способна поднять человека под утро в самый сладкий сон?» «Ну», — пробормотал он, — «и это тоже. Дай гляделку, отойду подальше. Не боись, смотреть буду во все 4. Бдительность прежде всего». Я без слов стянул и отдал ему ПНВ, погрузясь во мрак. Не самое приятное, надо сказать, чувство, хотя я и уверен был в опыте крота. Уж кто-кто, а он не упустит ничего. С привычной беззвучностью он отошел вправо. И вскоре я услышал, как зажурчала тоненькая струйка. Отжурчала, стало тихо. И примерно через полминуты крот вернулся. «Сделал дело, спи смело», — пошутил я, уже подозревая, что спать бывший ФСБшник не собирается. Уж слишком очевидно он в последнее время колесил вокруг да около. Похоже, и проснулся-то не случайно. И не ошибся. «Слушай», — едва слышно произнес крот, — я ощутил, как он оглянулся. Глаза понемногу привыкли к темноте, и если не видели, то угадывали движение. «Слушай, давай-ка малость отойдем. Разговор есть». Мы отодвинулись влево. «Ты следишь?» — не преминул осведомиться я. «А как же, все в норме». «Я хотел спросить, как тебе этот новенький?» Все это говорилось по-прежнему очень тихо, на пороге слышимости, и он и я, тем не менее, отлично слышали друг друга. «В каком смысле?» «Насколько правду говорит?» «Ну, в общем, да». Я подумал, анализ-синтез на все про все у меня ушло секунды три. «По-моему, не врет. По сути. По мелочам, кто его знает, но эта роль и не играет». Крот неопределенно хмыкнул. «А что?» — осторожно спросил я. «У тебя есть какие-то подозрения?» Пауза. И крот сказал. «Есть. Ну так поделись». Он вновь малость помолчал. «Тут, видишь ли, какое дело. Мне эти игры разума надоели. Слушай, крот, ты уж или не начинай, или говори до конца. А ты какую-то ботву мнешь? Давай по делу». «Да», — он решился. «Да, но тут надо издалека начать».